Глава 18. Трамвай подошел не сразу. Я успел просмотреть переданные Кували данные. 18 лиц и ни одного имени. Портреты стандартные 3D, без фона с ровным освещением, как на полицейских снимках. 12 мужчин и 6 женщин, разного возраста и этнической принадлежности. Что-то многовато. Кували не говорил, что все они в безгосударстве, но как он сумел заполучить портреты 18 наемных убийц, которых, вероятнее всего, отправят на остров? Какой источник, какая утечка информации, какая кража данных засветили бы именно столько, ни больше, ни меньше. Так или иначе, я не стану сообщать АК, что заметил кого-нибудь из них в толпе. Не из страха принять сторону технолибераторов против могущественных корпораций, а из стойкого опасения, что Кували окажется таки полным шизиком, задвинутым почитателем Массалы, как показалось мне при первой встрече. Пойди проверь все услышанное. А без этого вряд ли разумно навлекать неведомую кару на безвестного бедолагу, которому случилось слишком близко подойти к Массале. Может, это вообще портреты 18 безобидных культистов, снятые в аэропорту, когда те сходили с самолета. Если у Массалы хватает потенциальных врагов, это еще не значит, что Кували их знает, или что он сказал мне всю правду. Даже изложение антропокосмологии у Кували прозвучало слишком разумно и бесстрастно. Ключевая фигура – просто человек. А о Массале мы тревожимся из-за других ее многочисленных достоинств. Зачем изобретать культ, поднимать кого-то до статуса первопричины всего, а затем объявлять это несущественным? Слишком уж рьяно Кували все отрицал. Когда я дошел до гостиницы, лекция по программному обеспечению ВТМ почти кончилась, и я сел в холле, дожидаясь Массалу. Чем больше я думал, тем меньше верил рассказам Кували и Конры. Однако на то, чтобы узнать реальную подоплеку антропокосмологии, уйдут месяцы. Только один человек, кроме Идрани Ли, наверняка знает ответ. И мне было тошно шарахаться в потемках из одной дурацкой гордости. Я позвонил Саре. Если она в Австралии, там сейчас белый день. Но я попал на тот же автоответчик. Я оставил ей новое сообщение. У меня не хватило духу сказать прямо: «Я злоупотребил своим положением в Зринет, украл у вас проект, которого не заслуживаю, простите». Вместо этого я предложил ей участие в Вайолет Массале в любом качестве, в каком она пожелает, и на любых условиях, которые нас обоих устроят. Я подписался, ожидая почувствовать хоть слабое облегчение от запоздалой попытки загладить дурной поступок. Вместо этого на меня накатило странное беспокойство. Я оглядел ярко освещенный холл. На узорном бело-золотом полу, спартанском, как все в безгосударстве, лежали ослепительные прямоугольники света. Я уставился на один, словно надеясь, что солнце, пройдя сквозь глаз, растопит туман испуга в моем мозгу. Не растопило. Я обхватил голову руками, не понимая, отчего мне так страшно. Дела не настолько плохи. Я по-прежнему не знаю многого, но за 4 дня заметно продвинулся. Продвинулся. Держусь на плаву, еле-еле. Пространство вокруг начало расползаться. Коридор, освещенный пол, сместились на бесконечно малое расстояние, которым, однако, нельзя было пренебречь. Я в ужасе глянул на часы в ноутпаде. Лекция закончится через 3 минуты, но я их не переживу. Надо немедленно поговорить с кем-то или с чем-то. Скорее, пока не передумал, я велел Гермесу вызвать Калибана, внешний интерфейс хакерского консорциума. На экране возникло ухмыляющееся андрогинное лицо. Черты его ежесекундно менялись. Только белки глаз оставались на месте, словно проглядывая через бесконечно подвижную маску. Надвигается непогода, проситель. Сигнальные провода обледенели. Вокруг лица посыпал снег. Кожа приобрела голубовато-серый оттенок. Все скрыто мглой. Не надо метафор. Я назвал коммуникационный номер Сары Найт. Что ты можешь рассказать мне о нем за $100? Калибан осклабился. Стикс скован льдом. Его губы и ресницы покрылись изморозью. 150. Калибан продолжал скалиться, но Гермес открыл окошко для расчетов. Я неохотно нажал подтверждение. Сквозь меняющееся компьютерное лицо проступил зеленый текст, нечеткий, словно в насмешку. Номер принадлежит Саре Эллисон Найт, австралийской гражданке, проживающей по адресу 17Е, Парад-Авеню, Линсфилд, Сидней. Н. Женщина. Дата рождения 4 апреля 2028 года. Знаю, бездельник, где она сейчас и когда она последний раз лично принимала звонок. Зеленый текст поблек. Калибан поежился. Волки воют в степях. Подземные реки обратились в ледники. Я сжался, чтобы не выругаться. 50. Жилы льда под камнем. Ничто не движется, ничто не меняется. Я стиснул зубы. 100. Исследовательский бюджет быстро тает, и вне всякой связи с Вайолет Массалой. Однако я должен знать». На сером лице заплясали оранжевые символы. Калибан объявил. «Наша Сара последний раз принимала звонок лично по этому номеру в центральном аэропорту Киото в 10:23:14 по Гринвичу, 26 марта 2055 года. А где она теперь? Со времени последнего звонка ни одно устройство не подключалось к сети под таким номером. Это значит, она не пользовалась ноутпадом для переговоров или услуг, не просмотрела последних новостей, не прослушала трехминутного музыкального клипа. Если только 50 зеленых и не центом больше за ее новый коммуникационный номер». Калибан принял деньги и улыбнулся. «Мимо. У нее нет нового номера, нового счета». Я сказал тупо. «Тогда все. Спасибо». Калибан притворился, что изумлен незаслуженной благодарностью, и послал мне воздушный поцелуй. «Звони еще. И помни, проситель, информация хочет быть свободной». «Почему Киото? Единственное, что пришло мне в голову, там живет Ясука Нисиде». «И что? Сара по-прежнему хочет освещать Эйнштейновскую конференцию? Снимать другой фильм о другом ученом? А в безгосударство не прилетела, потому что Нисиде болен? Почему же она отрубила связь?» Невысказанное подозрение Кували слишком шатки. Зачем биотехнологическим гигантам убивать Сару Найт, которая явно променяла Вайолет Массалу на другого, неполитизированного физика? Холл наполнили возбужденно переговаривающиеся люди. Я поднял глаза. Аудитория в конце коридора пустела. Массала и Эллен У вышли вместе. Я поднялся им навстречу. Массала сияла радостью. «Эндрю, вы пропустили самое интересное. Серж Бишев только что обнародовал новый алгоритм, который сбережет мне дни компьютерного времени». У нахмурилась и поправила сухо. «Сбережет нам». «Конечно», — Массала театрально зашептала. «Эллен еще не поняла, что она на моей стороне, хочет того или нет». Потом добавила. «У меня есть конспект лекции. Хотите посмотреть?» Я сказал без всякого выражения «нет» и только в последнюю секунду понял, как грубо это прозвучало. Впрочем, мне было все равно. Я чувствовал себя в пустоте, в полном отрыве от мира. Массала взглянула удивленно. В глазах ее было больше тревоги, чем обиды. У пошла прочь. Я спросил Массалу. «Что-нибудь слышали о Нисиде?» «А, она сразу посерьезнела. Похоже, он все-таки не прилетит на конференцию». Его секретарь связался с организаторами и сообщил, что Нисиде в больнице. Снова пневмония. Она добавила грустно. «Если это будет продолжаться, не знаю, он может совсем уйти на пенсию». Я закрыл глаза. Пол под ногами качался. Далекий голос спросил. «Что с вами, Эндрю?» Я представил свое раскаленное добела лицо. Открыл глаза и вдруг понял, что происходит. «Можно с вами поговорить?» «Конечно». По щекам у меня бежал пот. «Пожалуйста, не выходите из себя. Сперва выслушайте». Массала нахмурилась, подалась вперед. Она колебалась, потом потрогала мне лоб. «Вы горите. Вам немедленно надо к доктору». Я заорал хрипло. «Выслушайте сперва. Выслушайте же». На нас уже смотрели. Массала открыла было рот, чтобы меня одернуть, потом передумала. «Ладно, слушаю». «Немедленно сдайте кровь на полный микропатологический анализ. У вас еще нет симптомов, но, как бы вы себя ни чувствовали, сделайте это. Никто не знает, каков инкубационный период». Я обливался потом. Меня шатало, дыхание обжигало горло. «Как вы думали, они поступят? Пришлют взвод автоматчиков? Вряд ли. Я сам не должен был заболеть, но оно мутировало по дороге. Настроенное на ваш геном. Только предохранитель сорвался. От тряски». Я рассмеялся. «В моей крови. В моем мозгу». Я покачнулся и рухнул на колени. Судорога прошла через все тело, словно перистальтический спазм пытался выдавить мясо из кожи. Вокруг кричали, я не разбирал слов. Я силился поднять голову, а когда поднял, перед глазами поплыли фиолетово-черные круги. Я сдался, закрыл глаза и лег на блаженно холодный кафель. В больнице я долго не обращал внимания на обстановку. Комок мокрых от пота простыней, в которых я метался, заслонил весь мир. Я не хотел знать, что за люди меня окружают. В бреду мне чудилось, что все ответы ясны. Главный злодей – Нед Ландерс. Когда мы встретились, он заразил меня тайным вирусом. А теперь, потому что я так далеко от него бежал. Хотя Эллен У доказала, что мир – петля, и все ведет в исходную точку. Теперь я свалился с тайным оружием Ландерса против Вайолет Массалы, Эндрю Уорта и всех его прочих врагов. Свалился с отчаянием. Высокий фиджиец в белом халате воткнул мне в локоть иглу капельницы. Я сопротивлялся. Он держал крепко. Я торжествующе пробормотал. Разве вы не понимаете, что все бестолку? Лекарства нет. Отчаяние казалось совсем не таким страшным, как я предполагал. Я не вопил, как женщина в Майами. Меня подташнивало и знобило, но я твердо знал, что впереди дивное, безболезненное забытие. Я улыбнулся врачу. Я обречен. Я умираю. Он сказал. Не думаю. Вы умирали, но теперь поправляетесь. Я помотал головой и внезапно вскрикнул от изумления и боли. Живот вновь свело потуга, и я опорожнился помимо воли в судно, которое прежде не заметил. Я попытался остановиться, не смог. Однако перепугало меня другое, консистенция. Это был не понос, а вода. Спазм прекратился, но меня продолжало трясти. «Что со мной?» – взмолился я. «Холера. Холера, которую не берут лекарства. Мы сбиваем жар и предупреждаем обезвоживание. Но болезнь должна пройти свой круг. Вы у нас надолго».